Я не про то. Тицион взмахнул рукой, и я невольно попятилась, испугавшись, что он может ударить меня. Твои мысли. Я не вижу их. Даже более того, не чувствую твоих эмоций. Словно передо мной сейчас стоит не живой человек, а... оболочка, обманка, иллюзия. Поверьте, я вполне реальна. Я позволила себе краткую улыбку, протянула королю ладонь. Вот, можете потрогать. Зря я это сказала. В следующий миг Тицион с такой силой вцепился в меня, что запястье жалобно хрустнуло, и я, в свою очередь, не удержалась от стона. Небо, что он делает? Решил сломать мне руку? Прости. Хмуро пробормотал он и слегка ослабил хватку, однако не отпустил меня. Опять замолчал, уставившись на меня странно светлыми глазами. Только сейчас я заметила, что радужка у него практически неотличима от белка. Забавно. И Тирус пугал меня абсолютно черными глазами, а у Тициона все практически наоборот. Неожиданно по коже пробежали раскаленные мурашки, и я опять ахнула от боли. Попыталась вырваться, но Тицион уже меня не держал. «Не понимаю», – процедил он, наблюдая, как отчаянно я растираю ладонь после его странного пожатия. «Ничего не понимаю. Это не ментальный щит, как у Дальшера или Вашария. Тебе не хватило бы сил держать его столько против меня. Даже они каждый раз выходят из моего кабинета абсолютно выжатыми. Они – маги высшего уровня подчинения». А ты-то даже на первый не тянешь. Но что это тогда? Я промолчала, сочтя это самым благоразумным в сложившейся ситуации. Не могу ведь я ему сказать, что таким был подарок якобы бога мертвых, который, кстати, в самом начале нашего знакомства весьма конкретно намекнул, что был бы не прочь избавить наш мир от короля. «Итирус!» – внезапно прошептал Тицион, словно прочитав мои мысли, хотя это было невозможно. «Это сделал Итирус, верно?» Я лишь неопределенно пожала плечами, мол, сами догадывайтесь, Ваше Величество, я в ваши загадочные игры не лезу. «Значит, ты подружилась с ним?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Тицион, уставился на меня своими белесыми глазами. «Как тебе удалось?» Он помог мне избавиться от дара универсала. Очень осторожно проговорила я, совершенно ничего не понимая. Неужели Вашари не рассказал Тициону о моем недолгом заключении у бога мертвых? Но почему? Вроде бы он обязан был передать мои разговоры с Итирусом дословно, поскольку во многом они касались безопасности короля. «Нет, это я слышал». Тицион раздраженно отмахнулся, и я немного расслабилась. «Ага, значит, все-таки кое-что Вашари ему поведал. Понять бы еще, что именно, чтобы не подвести своего жениха и себя заодно под удар». А король тем временем продолжил. «Про твой договор я все знаю. Изгнание священной змеи в обмен на освобождение от дара и выплату твоих денежных долгов. Все логично, но защита твоих мыслей, она-то каким образом вписывается во все это?» «Я не понимаю». Я совершенно искренне всплеснула руками. И Тирус сказал, что приготовил мне некий сюрприз в благодарность за удачное окончание дела, но я не представляла, о чем он говорит, пока не встретилась с вами. Оказывается, во мне умерла великая актриса. Я лгала, глядя в глаза королю. Лгала легко и непринужденно, и не боялась быть пойманной на слове. Про наш последний разговор с Итирусом никто не знал. Я не рассказала о нем даже Вашарию, поскольку мне очень не понравились заключительные слова бога мертвых. Мол, если бы я вздумала начать самостоятельную жизнь вдалеке от своего еще не состоявшегося мужа, то Итирус не позволил бы появиться на свет моему первенцу. Естественно, это весьма встревожило меня, особенно если учесть его постоянные намеки, что даже краткое воздействие силы Бога оказало значительное влияние на ауру ребенка. Эту загадку я собиралась решить самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны. Не хочу ставить Вашария перед сложным выбором, я или безопасность государства. А ведь к этому, полагаю, все и идет. Я навсегда запомнила историю Таилии Брикс. И потом, Вашарию-то с какого перепуга беспокоиться об этом ребенке? Как-никак он будет вечным напоминанием о времени, когда я встречалась с Дальшером. «Вот значит как», – проговорил Тицион, не сводя с меня глаз, и явно желая заметить на моем лице неуверенность или сомнение. Однако я лишь улыбнулась ему с нарочитым спокойствием. «Ваше Величество, вам придется меня пытать, чтобы узнать, каким образом я заслужила подобную благосклонность Сетируса и что могла получить в качестве альтернативы. Не думаю, что вы пойдете на подобное. Все-таки и Вашарий, и Дальшер вам очень нужны. Не каждый правитель рискнет разругаться с двумя древнейшими родами испокон века, служащими короне главной опорой и поддержкой. Тем более, что мы живем не в темные века, а вроде как в современном и просвещенном обществе. Хотя в последнее время я все чаще сомневаюсь в этом». «Хорошо». Тицион не удержался и скорчил до нельзя недовольную мину. Привычно поправил корону, почти сползшую ему на глаза. «Буду считать, что Итирус пал жертвой твоих чар. Не понимаю, однако, что в тебе находят мужчины. В постели Вашария и Дальшера перебывало столько красавиц, а нет, оба споткнулись на тебе. Или ты настолько хороша в любовных утехах?» Он отошел на шаг и смерил меня до нельзя придирчивым взглядом. Я мгновенно смутилась. Как назло, вспомнился маг-безумец Эльрион, который тоже позволял себе грязные домыслы. Более того, рвался проверить это, что едва не привело к трагедии. Да, влипла я. Что делать, если Тицион начнет ко мне приставать? Полагаю, все придворные дамы сочли бы подобное внимание за величайшую удачу и честь. Но меня роль любовницы его королевского величества что-то не прельщает. Не сдержусь ведь, пощечину дам. Боюсь, после подобного оскорбления Тицион точно отправит меня в вечную ссылку на иридиевые рудники. «Любят обычно не за что-то, а вопреки», – тихо проговорила я, на всякий случай сделав крошечный шажок назад. Принялась жадно рыскать глазами, выискивая пути к отступлению. «Да не трону я тебя!» Тицион с сарказмом фыркнул. Видимо, выражение ужаса на моем лице было достаточно красноречивым, чтобы обойтись и без чтения мыслей. «Ты не в моем вкусе, слишком костлявая. И уж точно я не желаю ради мимолетного наслаждения ссориться с Вашарием». Я с чуть заметным облегчением перевела дыхание, а Тицион, в свою очередь, отвернулся от меня и неторопливо прогулялся по полянке, заложив за спину руки. Затем остановился и запрокинул голову, подставляя лицо ласковому, нежаркому солнцу незнакомого мира. «Нравится?» – спросил он, не открывая глаз. «Это мое лучшее творение. Здесь все сделано так, как я люблю». «Вы умеете создавать миры?» – изумленно ахнула я. «Я умею их придумывать», – поправил меня Тицион, опять устало взглянул на меня. «Киото Дайчер, ты достаточно общалась с Сетирусом, чтобы уяснить. Сон – это такая же форма реальности, живущая по своим законам. Если обладать определенным могуществом, то возможно стабилизировать эту зыбкую ткань, заставив ее существовать. Правда, мирок получится весьма небольшой, но мне этого хватает. Только я здесь властелин. Только мне подчиняются все мыслимые законы этого мира». Едва он так сказал, как вокруг что-то произошло. Сильный порыв ледяного ветра разметал мои волосы. Неприлично задрал платье, и я тоненько взвизгнула, стыдливо опустив подол обратно. Попыталась испепелить гневным взглядом Тициона, посчитав, что это его шалости. Однако он с таким изумлением посмотрел на меня, что слова возмущения сами собой застряли у меня в горле. Не он? А кто же тогда? «А-а-а!» Спустя миг протянул Тицион и ощутимо расслабился. Твой будущий муж торопится к тебе на помощь. Шустрый. Или поставил на тебя следящий маячок? Я опустила голову, пряча в уголках губ слабую усмешку. Надо сегодня же купить дракончику самой свежей крови с отрицательным резус-фактором. Молодец какой, не растерялся, сумел таки найти в памяти мыслевизора номер Вашария. «Киота!» – раздался приглушенный расстоянием крик. «Где ты?» «Упрямый он все-таки!» – негромко пожаловался Тицион. «Чего рваться? Неужели не понимает, что пока я не захочу, он сюда не попадет?» В тот же миг совсем рядом что-то оглушительно грохнуло. Я с трудом устояла на ногах, на всякий случай присев и прикрыв голову руками. Мало ли, Тицион тоже не удержался от испуганного восклицания. Судя по его удивленному виду, он явно не ожидал подобного буйства от обычно спокойного и уравновешенного Вашария. «Шалун!» – прошептал он. «Ну ладно, раз так хочет, пусть явится!» И прищелкнул пальцами. Воздух в центре полянки засеребрился, перерождаясь провалом в другой мир, и уже через секунду к нам шагнул Вашарий. Я поразилась суровому выражению его лица. Темные глаза метали непривычные молнии, губы кривились в жестокой усмешке, кулаки были сжаты. Мой ненаглядный словно готовился к решающей смертельной битве, однако в этот момент он увидел меня, живую и невредимую, в один шаг преодолел разделяющее нас пространство и с силой привлек меня к себе. И только после этого Вашарий обернулся к Тициону и с демонстративной вежливостью склонил голову, приветствуя его. Король с явным интересом наблюдал за этой сценой. Когда Вашарий наконец-то снизошел до него, он не выдержал и заулыбался каким-то своим мыслям. «Здравствуй, мой мальчик», – проговорил он с таким видом, будто действительно обрадовался незапланированной встрече. «Надеюсь, ты не убил Кейгона, когда прорывался сюда. Я почему-то его не чувствую». «С ним все в порядке», — сухо ответил Вашарий. «Я лишь наглядно продемонстрировал ему, что не стоит пугать мою невесту. По-моему, после этого он лишился чувств. Отойдет, ему не привыкать». «О да, бедняге Клейгону часто приходится страдать из-за особенностей его работы». Без малейшего неудовольствия согласился Тицион и захихикал над какими-то своими воспоминаниями. «Помнится, однажды его хорошенько поколотил муж одной из фрейлин. На самом деле красотка проводила ночи со мной, о чем все прекрасно знали. Клейгон просто попал под горячую руку ревнивого супруга. Не ко мне же было идти рогоносцу для выяснения отношений». «Мы с Вашарием молча ожидали окончания этого рассказа, который лично мне показался более чем неуместным в нынешней ситуации. Если Тицион посредством этой байки желал развеселить нас и избавиться от некоторого напряжения, повисшего в воздухе, то явно просчитался». «Ладно». Он мгновенно посерьезнел, видимо, осознав свой промах. Недовольно цокнул языком, язвительно протянув. «Вижу, ты сегодня не в духе, мой мальчик». «Совершенно верно, Ваше Величество!» Холодно проговорил Вашарий, и я недовольно передернула плечами, будто вновь ощутила порыв ледяного ветра. «Мне казалось, что мы все обсудили в нашу последнюю встречу. И тем большим было мое удивление сегодня, Ваше Величество. При всем моем к вам величайшем уважении я не потерплю, чтобы врывались в мой дом и тревожили мою невесту, не говоря уж о том, что ей сейчас вообще вредно нервничать». И Вашарий с нескрываемым намеком положил руку на мой живот, не обращая внимания на то, как я вспыхнула от смущения. Но не люблю я, когда при посторонних речь заходит о моей беременности. Она представлялась мне чем-то постыдным и неправильным. Я говорю не о ее случайности, с этим можно было смириться. Речь о том, что отцом ребенка был не тот мужчина, с которым я намеревалась провести остаток жизни. Мне казалось, что Вашария должен безумно раздражать этот факт, пусть он и не показывает своего недовольства. Поэтому я не желала открытой церемонии бракосочетания с великим множеством приглашенных. Не хочу, чтобы каждый пялился на мою талию, ядовито обсуждая, Какой ваш Арий дурак, раз уж решил взять в жены так называемую порченую? Боюсь, в высших кругах Нерия уже давно догадались, что меня с Дальшером на всю жизнь свяжут не только воспоминания о кратком страстном романе, но и кое-что посущественнее. К тому же попробуй заткни рот лорду Кишару, который, по-моему, уже всем знакомым растрезвонил, что скоро станет дедушкой.